27 июля 2021 года. 1. Холли дошла в своих молитвах до того момента, когда она говорит Богу, что все еще скучает по Биллу Ходжесу. И тут Вселенная подкидывает ей еще одну веревку. Ее телефон проигрывает свою коротенькую мелодию. Она не узнает номер и почти отклоняет вызов, думая, что это будет какой-нибудь парень из Индии, предлагающий продлить гарантию на автомобиль или продающий уникальное лекарство от ковида. Но она погружена в дело. Дело расследования. И поэтому берет трубку, готовая оборвать разговор, как только начнется предложение. «Алло, это Холли? Холли Гибни?» «Да, а кто это?» «Рэнди». Как будто он сам не до конца уверен в собственной личности. «Рэнди Хольстон, ты приходила и спрашивала про Тома и про его подругу, ту Бонни». «Верно». «Ты просила меня позвонить, если я что-нибудь вспомню, помнишь?» Холли не думает, что Рэнди пьян, но догадывается, что он поддал немного. «Да, просила. И вы?» «Что я?» «Терпение», думает она. «Вы вспомнили что-то, Рэнди?» «Да, ну, наверное, это ничего не значит. Я был на вечеринке, да? Новогодней вечеринке, и я был весьма пьян». «Да, вы рассказывали». «И я был на кухне, потому что там было пиво, и зашла эта Бонни. И мы немного поговорили. Не думаю, что она была пьяна, точно. Но она выпила немного, ходила зигзагами, если ты понимаешь, о чем я. В основном, говорил я всегда так делаю, когда навеселе. Она в основном просто слушала. Думаю, может быть, она вышла, чтобы быть подальше от Тома. Я вам говорил об этом?» «Говорили». «Но она сказала одну вещь, которую я запомнил. Я не вспомнил ее, когда мы разговаривали в Старбаксе. Вспомнил ее позже. Не хотел звонить тебе, но потом подумал, какого черта?» «Что она сказала?» «Я спросил ее, чем она занималась на рождественских каникулах, и она сказала, что была эльфом. Я говорю, что? А она говорит, что была рождественским эльфом. Это ведь ничего не значит, правда?» Холли произносит фразу из фильма «Империя наносит ответный удар». «Все что-то значит, однозначно». Рэнди едва не лопается от смеха. «Йода, прекрасно, ты крута, Холли. Эй, если ты когда-нибудь захочешь пойти куда-нибудь, съесть бургер и попить пивка...» Холли благодарит его, говорит, что примет это к сведению, и завершает разговор. Она заканчивает молитву на автопилоте. Эльф. Она сказала, что была рождественским эльфом. Это, наверное, не важно, но, как сказал бы Йода, интересно в самом деле. Возможно, Пенни знает, о чем говорила Бонни, но Холли не хочется разговаривать с Пенни без крайней необходимости. Теперь, когда сон полностью улетучился, ей хочется выкурить сигарету. Она одевается и спускается к автомату со льдом. По дороге у нее возникает идея. Закурив, она ищет в своих контактах Лакейшу Стоун и звонит ей. «Если это очередная просьба о пожертвовании на нужды церкви...» «Нет, это Холли Гибни, Кейша. Могу я задать вам небольшой вопрос?» «Конечно, если это поможет вам найти Бонни. Вы ведь не нашли ее еще, так?» Холли, которая все более уверена, что Бонни больше нет в живых, говорит... «Пока нет. Она когда-нибудь говорила вам о том, что она...» «Это, наверное, прозвучит безумно. Рождественский эльф». Кейша смеется. «Это ни капли не безумно, подруга. Она была рождественским эльфом. Если эльфы-санты одеваются, как сам Санта, то есть с бородой и в красной шапочке. Но у нее были эльфийские туфельки, симпатичные, зеленые, с фигурными носками. Купила их в Гудвилле», — говорила она. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Это было в торговом центре? Сезонная подработка?» «Нет, на рождественской вечеринке. Вечеринка была через Zoom из-за ковида, но эльфы, я не знаю, сколько их было, помимо Бонни, может, дюжина, обходили гостей вечеринки с закусками и упаковками пива. А может, некоторые из них получали шампанское. Факультет, понимаете, нужно соответствовать». Холли чувствует, как что-то теплое поднимается по ее спине от основания позвоночника к затылку. Пока она еще не видит ничего реального, но редко когда у нее бывает такое сильное предчувствие. «А чья это была вечеринка, вы не знаете?» «Этих старых профессоров на пенсии. Он с факультета естественных наук, она с английского. Харрисы». 2. Холли закуривает еще одну сигарету и идет по парковке Days Inn. Слишком погруженная в свои мысли, чтобы подобрать окурок предыдущей сигареты. Она просто наступает на него и продолжает идти, опустив голову и нахмурив брови. Она с трудом справляется с потоком нахлынувших предположений и вынуждена напомнить себе, что это всего лишь предположение. Билл говорил о том, что дело похоже на яйцо. Он также говорил о синдроме голубого «Шевроле». Как только вы купили голубой «Шевроле», вам везде мерещится голубые «Шевроле». «Предположение», — твердит она себе, закуривая очередную сигарету. «Не факт, только предположение, похожее на правду». Но Кэрри Дресслер работал в клубе вышибала. Родди Харрис, он же Small Ball, играл в боулинг в вышибале. Мало того, Кэрри иногда играл в команде Родди. Бонни Даль работала у Харрисов на Рождество. Хотя, не спеши, девочка, это была лишь всего разовая подработка. Что касается Эллен Краслоу, она перезванивает Кейше. «Снова я. Извините, что побеспокоила, если вы готовились ко сну». Кейша смеется. «Только не я. Я люблю читать допоздна, когда в доме тихо. А в чем дело, киса?» «Вы не знаете, была ли Бонни еще как-то связана с Харрисами после рождественской вечеринки, имею в виду?» «Вообще-то да. В начале этого года Бонни некоторое время работала на миссис профессор. Писала благодарственные письма и приводила в порядок ее контакты. Хрень всякую. Показывала ей компьютерные хитрости, хотя ей показалось, что миссис профессор знает о компьютерах немного больше, чем дает понять». Кейша колеблется. «Она сказала, что, может, старушка к ней немного неравнодушна. Почему вы спрашиваете?» «Я просто пытаюсь отследить ее контакты и то, чем она занималась с конца 2020 года до момента исчезновения», — говорит Холли. «Это всего лишь отдаленное подобие правды». «Могу я задать вам еще один вопрос? Но не о Бонни, а о другой женщине, которую вы упоминали. Эллен Краслоу». «Конечно. Вы сказали, что с подругами общались с ней в колокольне, но не говорили ли вы, что она также работала в здании факультета естественных наук?» «Да, она находится совсем рядом с Юнионом. Это имеет значение?» «Наверное, нет». «А возможно, имеет. Возможно, у Родни Харриса все еще есть кабинет там. Профессора колледжей никогда по-настоящему не уходят на пенсию, не так ли? Даже если сейчас нет, у него мог быть там кабинет, когда пропала Эллен». 3. У Холли закончились сигареты, но рядом с мотелем есть магазин 7-Eleven. 7-Eleven – сеть круглосуточных магазинчиков в США. Она направляется туда по служебной дороге, как звонит ее телефон. Это Таня Робинсон. Холли здоровается и садится на скамейку у магазина. Выпала роса, и сиденье ее брюк намокает. Обычно ее это очень напрягает, так как другой пары у нее нет. Сейчас она почти не замечает этого. «Я хотела рассказать вам о Барбаре», — говорит Таня. Холли выпрямляется. «С ней все в порядке?» «Она в порядке. Она рассказала вам свои новости? Я думаю, у нее сегодня столько всего произошло, что она не успела». Холли делает краткую паузу, но если Таня знает, то, наверное, можно сказать, что и она знает. Она не успела, но Джером рассказал. Это замечательно. В поэтических кругах премия Пенни – это очень большое событие. Таня смеется. Теперь у нас в семье два писателя. В это трудно поверить. Мой родной дед вообще едва умел читать. Что касается прадедушки Джима, ну, вы о нем знаете. Холли знает. Пресловутый чикагский гангстер Элтон Робинсон, о котором Джером написал книгу, готовящуюся к публикации. Барбара встречалась с местной поэтессой по имени Оливия Кингсбери. «Я знаю ее», — говорит Холли. «Она не ставит Таню в известность, что Кингсбери — это гораздо больше, чем просто местная поэтесса». Джером говорит, что она наставляет Барбару. «Уже несколько месяцев, и сегодня я впервые узнала об этом. Полагаю, ей показалось, что ее обвинят в подражании брату, если она расскажет. Но это просто смешно. Но это же Барбара. Как бы то ни было, они стали очень близки, и сегодня мисс Кингсбери пришлось лечь в больницу. Фибрилляция, вы знаете, что это такое?» «Да, очень жаль. Но в ее возрасте со здоровьем возникают серьезные проблемы. Оливии Кингсбери почти 100 лет». «Им удалось стабилизировать ее состояние, но бедняжка страдает еще и от рака. Барбара сказала, что он у нее много лет, но теперь распространился на легкие и мозг. Она говорила еще что-то, но было трудно разобрать, потому что она плакала». «Мне очень жаль». «Она попросила меня обзвонить всех ее друзей. Она возвращается в дом мисс Кингсбери с сиделкой, которая так же расстроена, как и Барбой. Они вдвоем останутся там на ночь, а завтра, наверное, привезут миссис Кингсбери домой. Старушка сказала им, что не хочет умирать в больнице, и я ее понимаю». «Это очень по-взрослому со стороны Барбары», — говорит Холли. «Она очень хорошая девочка, ответственная девочка». Таня уже сама слегка плачет. «Она планирует остаться там до конца недели и на выходные, но, возможно, это будет не так долго. Барбара сказала, что миссис Кингсбери ясно дала понять, что если фибрилляция повторится, она не хочет возвращаться в больницу». «Понятно». Холли вспоминает свою мать, которая умерла в больнице. «Одна». «Передайте Барбаре всю мою любовь. А насчет премии Пенли, поздравьте ее с попаданием в шорт-лист». «Обязательно, Холли. Но не думаю, что ей сейчас есть до этого дело. Я предложила прийти, но Барбара отказалась. Думаю, она и Мари, так зовут сиделку, хотят остаться наедине с мисс Кингсбери. Похоже, у нее больше никого нет. Она их всех пережила». 4. Подтекст звонка Тани заключается в том, что Барбара будет недоступна, пока будет ухаживать за Кингсбери во время болезни своей подруги и наставницы. Однако, когда Холли возвращается в свою комнату с двумя свежими пачками сигарет в карманах карго-брюк, она все равно звонит Барбаре прямиком на голосовую почту. Она говорит, что Таня ввела ее в курс дела, и если Барбаре что-то понадобится, ей нужно будет только позвонить. Холли жаль, что плохие новости пришли так быстро, вслед за хорошими. «Я тебя люблю», — заканчивает Холли. Она раздевается, чистит зубы пальцем и небольшим количеством мотельного мыла и ложится в постель. Она лежит на спине, глядя в темноту. Мысли никак не хотят отключаться, и ей страшно, что ее ждет бессонная ночь. Она вспоминает, что на дне ее сумки завалялось несколько таблеток мелатонина и принимает их, запивая глотком воды. Затем она проверяет телефон на наличие текстовых сообщений. Сегодня всего одно, и оно от Барбары. Только два слова. Холли садится на кровать и перечитывает их. Снова и снова. Тепло снова поднимается вверх по ее позвоночнику. Текст, который она отправила Барбаре вместе с фотографией Кэрри Дресслера и боулинг-команды «Золотые старички», был краток. «Ты помнишь этого парня?» Ответ Барбары, скорее всего, отправленный из больницы, еще короче. «Которого именно?» Дорогие слушатели, целых 90% людей, которые слушают эту аудиокнигу, по какой-то причине не утруждают себя выразить простую человеческую благодарность автору за его работу, которую автор делает вам на радость абсолютно безвозмездно. А это действительно работа. Час звучания аудиокниги – это полный рабочий день. Подписаться на канал, поставить лайк этому и следующим выпускам – это единственное, что может помочь развитию канала. И это можно сделать совершенно бесплатно. Если вы по какому-то недоразумению оказались среди этих 90%, сейчас самое время исправиться. Поддержать канал материально, что было бы очень кстати, можно по ссылкам и реквизитам в описании к ролику.